Глава 10. Лука мягко ступил вперед и, вытянув меч, слегка наклонил его лезвие так, что свет луны отразился в нем нестерпимым сиянием. На миг ослепив противника, сделал выпад, ушел в сторону, поднырнул под руку Накира, едва отклонился, избежав нового резкого выпада с разворота. Острый клинок просвистел, едва не задев его, на траву посыпались светлые пряди отрезанных волос. Оба отступили, согнув локти, слегка опустили мечи и медленно пошли по кругу. «Необходимо найти Сати», — сквозь зубы проговорил Лука. «Мне некогда танцевать танго, Накир!» «Если бы ты действительно торопился!» — пропыхтел Накир, скорее по привычке носителя, сам-то он ни капли не запыхался. «То закончил бы танец быстрее!» «Тело, в котором ты находишься, уже мертво!» — рявкнул Лука, ловко уходя от прямого укола противника. Тут же ответил рубящим ударом и, развернувшись, отразил новое нападение. «Я не могу тебя второй раз убить!» «Ты дал согласие на поединок!» Лицо толстяка исказилось в ухмылке. «И один раз уже сбежал. Второй раз я тебе этого не позволю. Если надо, я буду танцевать с тобой всю ночь, лишь бы ты согласился на мое предложение». «Раз другого выхода нет!» Сквозь зубы проговорил Лука, со звоном скрещивая меч с клинком соперника. «То придется сделать так». Он навалился всем телом. Тут же ушел с линии атаки и, крутнувшись на месте, опустился. Меч прорубил щиколотку Накира. Лишившись ноги, тот пошатнулся, а Лука, развернувшись, словно пружина, поднялся и одним движением отсек противнику голову. «Чтоб тебя!» Зло выругалась покачивающаяся на траве голова. Тело, потеряв и опору, и голову, медленно осело на землю. Лука опустился на корточки и, похлопав Накира по пухлой щеке, сказал: «Полежи, отдохни и не позволяй совести чересчур уж сильно терзать тебя. Я знаю, что ты меня обманул. Снова». И, вскочив, спешно побежал к дому. Абаддон, поскуливая, лежал на своей кровати. Кровь уже остановилась, но бедро еще болело. Внутри осталась пуля, и она беспокоила его. Но больше беспокоило то, что план снова провалился, так и не начав осуществляться. И самое противное, что он понимал, что Гиана где-то обыграла его, но не разгадал, где именно. Разумеется, Абаддон не поверил ее невинному вздоху, когда огненный меч якобы случайно пронзил ее. Уж он-то видел, что Иви сама бросилась на меч, когда ангелы отвлеклись на зомби. И все, что совершала Гиана, что казалось ранее лишь блажью от скуки, вдруг сложилось в единую картину, где каждый был на своем месте. И Дэн, и Керт, и даже ее давнишний возлюбленный, старик Риган. Абаддон так долго планировал предать Гиану, что пока упивался мечтами о будущем величии, она легко обвела его вокруг пальца. И теперь Иви мертва, а он не посмел продолжить ритуал, когда в доме сразу два ангела, причем второй — ангел справедливости и огненный меч при нем. Поэтому предпочел притвориться тяжело раненым и уползти к себе в берлогу, чтобы обдумать ситуацию. «Привет, Абаддон!» Карлик резко подскочил, но его тут же прижали к кровати сильные руки двух демонов. Когда Абаддон перестал врываться, его приподняли и усадили на кровати, продолжая держать за руки. Перед ним стояла девочка лет 10 с огромными голубыми глазами. Абаддон скрипнул зубами и прошипел: «Кто ты?» Девочка пододвинула стул и, присев на него, слегка подалась вперед. Голос ее прозвучал торжествующе. «Своих не узнаешь? Я к тебе с приветом от Атерута. Угадай, кто же возьмет на себя такую честь?» Абаддон слегка приподнял верхнюю губу, обнажая кривые острые зубы. «Карикар! Предатель!» «Это еще кто из нас предатель?» — хмыкнула девочка. «Не я попытался запереть Атерута в чистую душу навеки вечные. Благо, девочка оказалась дурочкой, решилась отомстить ангелу-хранителю. ты так волновался, что Атерут свергнет тебя и займет трон, что был готов любыми способами избавиться от него. А теперь не обессудь. В ответ он хочет избавиться от тебя. Справедливость, как бы ледишки не выли, что ее нет, существует. Раз ты не хочешь сидеть смирно и отбывать свое постыдное наказание...» Она огляделась. «У тебя есть скотч?» Поднялась и, пошарив в полках, радостно воскликнула. «Нашел! Тащите его!» Демоны приподняли его тщедушное тельце и понесли к выходу. У дверей Казикар в теле девочки остановился и, прижав палец к губам, прошептал. «Тихо! Там кто-то есть!» Керт остановил машину у ворот дома Луки и беспокойно обернулся к Ригану. Старик в последние полчаса сильно сдал, словно годы скопом нагнали его, а сейчас и вовсе захрипел и, закатив глаза, подергивался на сиденье. «Риган!» — позвал Керт и тронул его ладонь. Та показалась совсем ледяной. «Тебе плохо? Отвезти в больницу?» Дед приподнял руку и слабо указал на дом Луки. Керт кивнул и, заглушив зажигание, выскочил на пустынную ночную улицу. Обогнул машину и, открыв дверцу, аккуратно поднял старика на руки. Ногой захлопнул дверь и пошел к воротам. Калитка была раскурочена, словно сквозь нее пролетела ракета. Осторожно пригнувшись, полицейский протащил через дыру Ригана и как можно быстрее направился к темной громаде дома. «Что случилось? Почему так резко стало плохо?» Шепот Ригана был едва слышен. Керт нахмурился. «Что с Иви?» Остановился и медленно посмотрел на деда. «Мертва?» Прислушался к себе и осторожно произнес. «Но я ничего не чувствую. Вы еще слишком молоды», — закашлялся Риган. Керт, скрипя зубами, снова пошел к дому. Он и забыл, что хитроумному старику уже за сотню лет. «Но зачем же вы хотите, чтобы я отнес вас туда?» — недоумевал полицейский. «Вы же умираете». «Хочу напоследок сделать что-то хорошее», — слабо прошептал Риган. «Только побыстрее, юноша. Время мое уходит». Керт, сжав челюсти, побежал так быстро, как только мог. Ноги гудели, по спине катились струйки пота, дыхание стало рваным. Впереди мелькнуло светлое пятно. Всмотревшись заплывшими от пота глазами в фигуру мужчины, полицейский узнал хозяина дома. «Лука!» — подбегая, воскликнул Керт. «Это Риган! Он умирает!» Лука удивленно посмотрел на бледное лицо старика и приподнял брови. «И ты принес мне его, чтобы показать, как это происходит?» Просверлил полицейского яростным взглядом и холодно добавил. «Я живу достаточно долго, чтобы иметь возможность видеть подобное не раз». «Нет!» — едва дыша прохрипел Керт. «У Ригана есть идея, которая может спасти Сати, и только он может помочь ее воплотить. Но времени все меньше». Лука задумчиво посмотрел на дом, оглянулся на приоткрытую дверь гаража и кивнул. «Сюда!» Керт тащил старика внутрь и, положив на пол, поднялся и присвистнул. «Вот это я понимаю, романтический вечер!» Лука мазнул равнодушным взглядом по рисунку, свечам и пробормотал. Абадон и Иви развлекались тут, когда в дом заявился зомби. Он превратил Сати в Андра и сбежал. До сих пор ни слуху, ни духу. «Мы найдем ее!» Удивленный человеческим проявлением беспокойства, произнес Керт и показал листы, которые ему дал Риган. «Смотри, это ритуал призыва ангела-хранителя». Лука сжал челюсти и шумно выдохнул, но полицейский не дал ему высказаться. «Риган считает, если ты проведешь этот ритуал и призовешь сам себя для защиты Сати, то, возможно, тебе удастся не только освободить ее от демонов, но и не давать им вновь завладеть ее телом». Лука вырвал листы и принялся их изучать. «Я пойду на что угодно, чтобы защитить ее. Что нужно делать? Здесь рисунок, его нужно нарисовать. Но тут же Абадон постарался, размалевал пол». «Неважно», — тихо прошелестел Риган. «Это нужно, если у человека мало силы. Ты же ангел. Положи распечатку на пол, встань на нее, а я... произнесу призыв по памяти, только повторяй за мной». Лука без промедления расправил на полу лист и, встав на него, полностью скрыл ботинками. Риган принялся произносить странные слова, которые Керт и не рискнул бы повторить. Дед явно учил все это долгое время, а вот Лука с легкостью копировал все, что тот говорил. С каждой минутой фигуру Луки все заметнее окружал серебристый туман. Он становился все гуще, клубился у его ног, поднимался по спине, парил над руками, собирался над головой. Риган из последних сил едва слышно произнес что-то, и голова его покачнулась. Взгляд остекленел. Дед затих навсегда. Лука повторил последнюю фразу, и туман полностью поглотил его. Сати выступила вперед и, вскинув подбородок, проговорила. «Абадон послал меня к тебе!» «Правда!» — приподнял брови Атерут. «Так просто! Взял и подарил мне чистую душу!» С Абадоном прежде никогда не случалось таких приступов доброты. «Но это правда!» Сати сделала еще шаг. Она на самом деле не лгала. Это же Абадон нарисовал символ и уговорил ее сходить за мечом. Другое дело, что он сам хотел все это провернуть, и неизвестно, к чему бы это привело. Может, этот жестокий Атерут знает, что задумал карлик? Судя по складке, залегшей между бровей демона, он поверил и тоже думает об этом. Сати сделала еще шаг. «Не думаю, что это подарок». «Умная какая!» — презрительно скривился Атерут. «Разумеется, это ловушка. Что же приготовил мой верный враг? Как еще хочет скинуть меня с трона и вернуть себе прежнюю власть?» Сати сделала еще пару маленьких шажков. «Абадон сидел на троне?» Атерут покосился на нее с таким выражением лица, словно она была с бантиками и соской во рту, но промолчал. Сати ответа и не требовалось. Она резко присела и, схватив меч, с криком бросилась на демона. Тот с легкостью увернулся. Но у Сати и не было стремления убить Атерута. Она рубанула по цепочке, разрезая ее. Железный поводок вспыхнул ярким пламенем. Лилиан схватилась за шею и вскрикнула от боли, а на пол, звеня, упали две половинки ошейника. Атерут зарычал и яростно надвинулся на Нааму. Та взвизгнула и, сопротивляясь Сати, отбросила меч, попыталась сбежать. Но, получив пылающим клинком между лопаток, замерла на миг, прежде чем сгореть без остатка. Сати, полыхая вместе с корчащейся носительницей, не ощущала ни боли, ни жара. Она стояла и смотрела, как исчезает демоница, а на пол хлопьями оседает черный пепел. Атерут стоял и, удерживая меч двумя руками, смотрел прямо на Сати. Она подняла руки, повернула ладонями вверх, прикоснулась к своему лицу и с ужасом посмотрела на сжавшуюся на полу Лилиан. Она стала такой же? «Добро пожаловать в ад, чистая душа!» Хищно улыбнулся Атерут. Сати отшатнулась и, повинуясь импульсу интуиции, закричала изо всех сил. «Валафар! Андра! Призываю вас немедленно! Явись ко мне, Валафар!» Лицо Атерута перекосилось от злобы, когда дверь распахнулась, и в комнату, вращая вытаращенными от ужаса глазами, влетел Валафар. «Эй, психованная!» — прошипел он, приближаясь к Сати и одновременно пытаясь улизнуть от нее. «Ты что творишь?» Посмотрел на верховного демона и жалобно простонал. «Я не могу ей сопротивляться!» «Разумеется!» — уже спокойнее хмыкнул Атерут, опуская меч. «Она же дверь!» «Так вот, что задумал Абадон. Хочет, чтобы я убил всех демонов одержимой, чтобы попытаться запереть меня в ее теле. Умно. Вот только маленький нюанс». Сати не стала выслушивать этот нюанс и закричала еще пронзительней. «Андро! Явись ко мне сию же секунду! Вызываю тебя, Андро!» «Совсем шизанутая!» взвизгнул Валафар. «Нельзя одновременно призывать двух демонов! Каждый из нас стремится стать домом для твоей души! Мы же поубиваем друг друга! Если быть совсем честным, то Андро грохнет меня!» В распахнутую дверь, запыхавшись, бежал полуголый Андро. Без ботинок, ширинка расстегнута. Похоже, он не стал дожидаться разговора с Наамой и начал беседу с кем-то другим. Так как прервали его на самом интересном месте, Андро был зол, как демон. Сжав кулаки, он надвигался на Фара. Но за миг до того, как демон обрушил бы свой гнев на соперника, Сати вскинула руку, указывая на Лилиан. «Повелеваю, стань домом для этой души!» А сама, шагнув в Лафара, оглянулась на Андро, отмечая, что Лилиан нигде не видно, довольно усмехнулась. «Да, меч ей не получить, но она хотя бы вытащит отсюда несчастную». «Атерут, за мной!» — крикнула она и бросилась к потайной двери. Другой дороги назад она не знала. Но стоило приблизиться к стене, как в панель, закрывающую тайный вход, воткнулся огненный меч. С лезвия поползли рыжие змейки пламени. Через пару секунд огонь захватил шторы. За мгновение он распространился по всей стене, сжирая картины. Сати обернулась на Атерута. «Мы не договорили», — высокомерно заметил тот. «Можешь провоцировать меня сколько пожелаешь. Я не буду убивать своих демонов. План Абаддона уже провалился. Не спросишь, почему? Я не гордый. Сам расскажу. Мой верный Казикар, правая рука верховного демона, наконец выследил его. Сейчас, когда Абаддон думает, что с твоей помощью победит меня, его лишат оставшихся крошек жизни». Сати, страшась собственной смелости, схватилась за рукоять и выдернула меч из стены. Не обращая внимания на подвывание Валафара, чью руку при этом обожгло жадным пламенем, выставила острием в сторону верховного демона. «Храбрая душа!» — ухмыльнулся Атерут. Словно забавляясь, он выхватил из ниоткуда черный дымящийся меч и скрестил его с огненным. «Ты мне нравишься. Думаю, я буду наслаждаться тобой не одну сотню лет. Что ж, давай поиграем». Сати, зажмурившись, пыталась удержать меч в руках, но при соприкосновении с черным он завибрировал так, что практически вырывался из обожженных пальцев Валафара. Когда она уже думала, что не выдержит и отпустит, поверх ее ладоней легли руки Андро. Сати была благодарна за помощь, несмотря на то, что прижавшийся к ее спине демон был полуголый, без трусов и с расстегнутой ширинкой. В конце концов, это не ее тело. Но даже вдвоем они были явно слабее Атерута. И верховный демон об этом прекрасно знал. И лишь дожидался, когда низшие упадут на колени, а измученные души вновь окажутся в полной его власти. Удерживая меч из последних сил, Сати простонала. «Лука, у меня твой меч, но, прости, я не могу его удержать!» И тут огненный меч полыхнул чистым светом, многочисленные лучи которого рассекли комнату острыми гранями, уничтожая тьму, повергая Атерута. Демон выронил черный меч и, шатаясь, схватился за голову и упал на колени. Сати крикнула. «Андра, за мной!» И, закрывшись руками, бросилась сквозь огненный проем в темноту тайного хода. Они бежали так быстро, что узкие стены рвали одежду Валафара и оставляли глубокие царапины на оголенных руках Андро. Выскочив в первой комнате, слегка дезориентированная Сати замерла, оглядываясь. Но напуганный до полусмерти Валафар взял контроль над телом и бросился к двери, распахнув ее, вылетел в тот самый огромный зал, а затем и на черную лужайку. Тут Сати снова повела, направляясь в сторону огненного водопада. Они мчались по золотой тропинке между стеклянными деревьями с такой скоростью, словно за ними гнались все демоны ада. И Сати, читая мысли Валафара, знала, что с минуты на минуту, как только Атерут придет в себя, так и будет. У огненного водопада Сати остановилась и, удерживая меч в одной руке, обхватила другой ладонью Андро. Закрыв глаза, представила гараж и светящийся знак на полу. Там, за деревьями, уже нарастал вой, раздавались крики. Над пылающими струями поднимался черный туман. Он быстро обвивал тела демонов-отступников, несущих чистые души. К ним уже неслась толпа разъяренных демонов во главе с Этерутом. Разглядев темные потоки, верховный демон остановился и, замахнувшись, метнул свой черный меч. Но Сати уже не видела, куда тот попал. Она смотрела на мерцающее пламя свечей в темном гараже. А рядом, в центре рисунка, лежала полупрозрачная фигурка обнаженной женщины. Над ними стоял Лука, и его свет постепенно успокоил отчаянно бьющееся сердце Сати. «Она дома!» «Привет!» — прошептала Сати, но Лука лишь нахмурился. «Ты сердишься?» «Конечно!» — сухо ответил он. «Зачем ты туда полезла?» «За твоим мечом!» — просто ответила она и протянула огненный клинок. «Теперь ты свободен!» Лука ухватился за рукоять поверх ее руки и, помогая подняться, отвел пылающий меч в сторону, забрал из ее ладони оружие, которое тут же растаяло в воздухе. Сати же во все глаза смотрела в его лицо, пытаясь в этот миг запомнить каждую черточку, запечатлеть в своем сердце навеки. Сейчас он исчезнет, и несколько дней, наполненных любовью и теплым ощущением близости, превратятся лишь в болезненно-сладкие воспоминания. И нечего рыдать. Она сама отпустила свою любовь, не посмела удержать свет в клетке земного тела. И все же по щеке скользнула слезинка. Лука обнял ее и, прижав к груди, прошептал. «Я выбираю не свободу. Призвал самого себя, Сати, и теперь я твой личный ангел-хранитель. Раз ты дверь в ад, то мне придется охранять тебя до конца жизни, так что теперь и ты не свободна». Он склонился и, прижавшись ртом к ее губам, поцеловал так нежно и чувственно, что она задрожала в его руках, ощущая на себе взгляде смущенно, отстранилась и кивнула на полупрозрачного призрака. «Это Лилиан». Лука вздрогнул так, словно его ударили плетью, даже лицо болезненно исказилось. Сати задумчиво продолжила. «Только там она казалась нормальной. Было тело и шла кровь. Не понимаю, почему?» «Она давно мертва», — глухо проговорил Лука. Пожал руку Сати, ободряюще коротко улыбнулся и, опустившись на одно колено, протянул руку. Ладонь нерешительно зависла в дюйме от призрачного тела. «Лилиан!» — тихо позвал он. В голосе его было столько теплоты и трепетной заботы, что сердце Сати болезненно сжалось. Она понимала, что когда-то они были близки, любили друг друга, но эта женщина предала его. Заперла на земле, за что и поплатилась. По рассказу Абаддона, сомнение, стоит ли доверять карлику, она поспешно отмела прочь. Уж очень мучительным оказался укол ревности. «Лука!» — прошелестел голос настолько тихий, что его можно было принять за дуновение ветра. Женщина с трудом приподнялась, встряхнулась, словно собака после купания, и, откинув с лица длинные пряди волос, обратила на Луку затуманенный взор. Губы ее задрожали. По призрачным щекам заскользили сверкающие в свете свечей слезинки. «Прости». Лука серьезно кивнул и тихо произнес. «И ты меня прости». Лилиан протянула руку и прикоснулась полупрозрачными пальцами к его щеке. «Не знаю, сколько лет прошло, но я так и не смогла этого сделать. Тебе придется нести свою вину в вечность. Я ведь любила его, очень любила. Видеть его глаза, ощущать его поцелуи и знать, что его нет. Я не могла смириться с этим. Но скоро и меня не станет. Сейчас меня удерживает лишь ритуальная схема. Так что прости и прощай». Она безвольно уронила руку. Лука вздохнул и, прикрыв веки, сжал челюсти. Сати взволнованно наблюдала, как по белым щекам его затанцевали желваки. На миг он склонил голову, словно отдавал поклон своей ушедшей любви. Открыв глаза, решительно поднял ее на руки и неспешно пошел к выходу. Сати двинулась следом. В темноте ночи весело стрекотали кузнечики, в воздухе носились светлячки. Мир продолжал жить. А вот Лилиан с каждым шагом становилась все прозрачнее. И скоро тело ее растаяло призрачным туманом. Лука медленно опустил руки. «Прощай, Лилиан», — бесцветным голосом произнес он. Сати, не выдержав, бросилась к нему и, порывисто обняв за талию, прижалась к спине. Лука положил горячую ладонь на ее сомкнутые руки и успокаивающе похлопал по ним. «Спасибо», — не двигаясь, — сказал он. «Я никогда бы не попросил тебя о таком. Ни хитрость Абаддона, ни шантаж Накира не переубедили бы меня, но ты сама пошла на это. Хочется тебя отругать, очень хочется. Даже отшлепать. Дело даже не в мече, милая. Я бы легко прожил с тобой и без этой железяки. Но, освободив Лилиан, ты сняла огромный камень с моей души». И снова прочувственно произнес. «Спасибо». «Тебе спасибо», — счастливо шепнула Сати, ощущая, как по щекам градом покатились слезы. «Что остался со мной? Я и не надеялась, что такое возможно. Я люблю тебя очень сильно и готова на все ради тебя. Но ты правильно тогда сказал. У меня ничего нет. Мне нечего тебе предложить, поэтому я решила хотя бы попытаться подарить тебе свободу». Лука осторожно расцепил ее пальцы и повернулся. Обхватив лицо Сати теплыми ладонями, заглянул в глаза и тихо произнес. «Я был неправ. У тебя есть чистая душа, огромная сила воли и горячее сердце. Мне этого достаточно, любимая». Сати сглотнула ком в горле и, уткнувшись в его теплую грудь лбом, вздохнула тихонько, словно боясь, что ее сердце не выдержит свалившегося счастья и разорвется на мелкие клочья. Глотая слезы, она продолжала говорить. «Там, где бы это ни было, я пыталась сражаться с демоном, но Атерут очень силен. До сих пор передергивает, как вспомню его черный дымящийся меч. Думала, что уже ничего не получится, что погибну, и, прощаясь, произнесла твое имя. И вдруг огненный меч полыхнул таким ослепляющим светом, что демон пал». «Тебе просто чертовски повезло, психованная!» — проскрипел кто-то противным голосом. Сати вздрогнула и оглянулась. При виде двух карликов, притулившихся у ворот гаража рядом с дальнельзя хмурым Кертом, невольно вздрогнула. «Что это?» «А ты как думаешь, шизанутая?» — ворчливо отозвался тот, у которого на голове во все стороны торчали каштановые вихры. «Галлюцинация твоя, разумеется! Валафарья, понятно!» Оглядел себя и фыркнул. «Гадство какое! Не ожидал, что в изгнании станут таким уродом! Мне еще подфартило! Ты на Андро посмотри!» Сати нервно глянула на второго карлика с тщедушным тельцем и огромной лысой головой. Тот мрачно произнес. «Валафар прав!» Вихрастый демон тоненько захихикал, но Андра, не обратив на него внимания, продолжал. «Атерут переиграл с тобой!» Он частенько так мучил Лилиан, давая ей сбежать, а потом ловил и с удовольствием наказывал. Сати быстро посмотрела на бедного Луку и поклялась не рассказывать о том, что видела. Андра хмыкнул. «Он не ожидал, что ты дашь серьезный отпор, потому и пропустил световой удар. Да и никто не ожидал. Ты же не ангел, чтобы активировать свет». «Она под защитой ангела-хранителя, которому принадлежит этот меч», — хмуро отозвался Керт. Как только Лука призвал сам себя, услышал ее зов. «Что он? Даже я услышал! Вроде шепот, а по ушам да так, словно меня в колокол засунули и долбанули язычком как следует!» «Вот оно что!» — досадливо скривился Андро. Вздохнул, видимо, прощаясь с нормальной жизнью, добавил. «А еще нам повезло, что Абаддон создал правильную схему. Кстати, как тебе удалось подчинить ее своей воле?» «Напитала ее своей кровью», — ответила Сати и, раскрыв левую ладонь, с удивлением посмотрела на неповрежденную кожу. «Ой, а где рана? Я же порезала руку. Потом все так закрутилось, что не обращала на нее внимания, а теперь раны нет. Даже шрама не осталось. Как такое возможно?» Лука взял ее руку и легонько прикоснулся губами к запястью. Засмеялся ей в ладонь, щекотя кожу, и, многозначительно кивнув на карликов, перевел тему. «Ты решила, что мне скучно с одной опасной зверушкой в лице Абаддона? Притащила еще вора и убийцу для полного комплекта?» Сати вдруг ощутила, как по спине прокатилась ледяная волна, подняла голову и, глядя в необыкновенные золотистые глаза Луки, прошептала. «Боюсь, у тебя недокомплект, а ты, Рут, послал кого-то убить Абаддона». Лицо Луки окаменело. Он быстро поцеловал Сати в щеку и проговорил. «Карлика надо найти и защитить». Двинулся было к дому, но Сати схватила его руку. «Защитить? Но Абаддон говорил, что ты сразу его убьешь, как только вернешь себе меч». Лука повернулся и покачал головой. «А ты, Рут, до сих пор побаивается Абаддона, только поэтому так осторожен. Карлика выгоднее оставить в живых». Карикар шел впереди. Один из его демонов тащил Абаддона за бороду. И хоть было очень больно, но никак не мог сдержать смешка, наблюдая, как маленькая девочка, чертыхаясь, продирается через кусты, раздирая платьишко в клочья. Раздражение демона вполне объяснимо. В аду он огромный настолько, что за несколько прыжков преодолел бы это расстояние. А тут приходится семенить. И все же, куда они его тащат? Он уже пытался вывернуться из крепких рук демона, кусал его, рычал. Но тому было все равно, что куски мяса, оторванные зубами Абаддона, свисают с костей. Гад ни на что не реагировал. Конечно, тело-то не его. Демонам все равно, что станет с квартиркой, когда поселенец уйдет. А вот у Абаддона сейчас есть только это тело, и уходить ему некуда. Вздохнул в который раз. Как же не вовремя появился зомби. Еще несколько минут, и желанный трон был бы возвращен. Проклиная вероломную Иви, посматривал по сторонам. Как бы избежать? Когда увидел подергивающиеся живые части тела того толстяка, который умертвил Гиану, то отчаянно затрепыхался. Теперь-то он понял, что именно собирался сделать Карикар. Девочка оглянулась и, хищно ухмыльнувшись, проговорила. «Держите его крепче!» Вытащив скотч, приказала второму. «А ты возьми-ка голову этого лего-человека и прислони к туловищу. Да, вот так. Держи прямее. Сейчас соберем конструктор». И с резким звуком, отмотав ленту скотча от рулона, принялась обматывать разрезанную шею Накира. Как только голова перестала болтаться, отгрызла намотанный скотч от рулона и кивнула на стопу. Через минуту поднялась и, отряхнув руки, приказала помогающему ей демону. «Держись-ка ты подальше, меня он не тронет, а вас покромсает в капусту за секунды!» Потянула толстяка за руку, помогая подняться. С трудом, сгибаясь под тяжестью тела отца Зары, простонала. «И как тебя угораздило проиграть безоружному? Полоснул бы Луку огненным мечом, и дело с концом!» «Тебя не спросил!» — огрызнулся тот. «Что тебе еще от меня нужно?» «Одна маленькая, но приятная мелочь», — широко улыбнулась девочка. Убедившись, что слепленный скотчем ангел стоит и не падает, она, весело подпрыгивая, подбежала к Абаддону и, взяв его руки, посильнее примотала к своей левой остатками скотча. Отбросив пустую катушку, кивнула демону и повернулась к Накиру. «Спаси меня!» — вдруг истошно завопила она. Карлик дернулся всем тельцем. «Спятил, Казикар! У него же ножичек!» Извернувшись, попытался освободиться и бежать, но скотч держался крепко, а Зара все верещала. «Папа, спаси меня, умоляю!» «Заткнись!» Звизгнул Абаддон, понимая, что смерть его неминуемо приближается. Так как руки были связаны, постарался заставить девочку замолчать ртом. Но Зара отчаянно мотала головой и голосила «Спаси! Он маньяк, педофил, демон, исчадие ада!» Последнее, что видел Абаддон, это свет огненного меча, занесенный над его головой. «Как же мы его найдем?» — растерялась Сати, когда они с Кертом и карликами безуспешно обшарили весь дом. Лука едва заметно улыбнулся, присел на корточки и, материализовав огненный меч, воткнул его в землю, да легонько подул. Обернулся и подмигнул. «Я снова был неправ. Железяка — это не такая уж бесполезная». Сати, заметив, как на земле проявляются легкие световые пятна, похожие на солнечные зайчики, вот только солнца не было. «Это следы демона», — пояснил Лука. Карлики спали с лиц. Валафар простонал. «Черт, всех вас дери! Это что же получается? Отыскать нас ангелом проще простого?» «Не так уж просто, если будете держаться рядом», — сухо произнес Лука, направляясь по следам. Что Абаддон успешно и делал на протяжении многих лет. Следы ангела и демона, проявленные с помощью огненного меча, неотличимы. «Тогда как же ты понял, что это следы Абаддона?» — угрюмо спросил Андро. Лука на миг оглянулся, уголок его рта дернулся. «А я тут не ходил. Зачем продираться через колючие кусты, когда в нескольких метрах удобная тропинка?» «Вот именно!» — пробурчал Валафар, выдирая из косматой головы запутавшиеся ветки. «Зачем?» «Берегись!» — крикнул Лука и оттолкнул его с такой силой, что фар визжа полетел в куст, а в ствол дерева, где он раньше стоял, воткнулся меч, которым дрался Накир. Лука мазнул взглядом по противнику и добавил. «Их четверо. Сати, спрячься в доме». Андро пригнулся к земле и поспешно отполз за спину Керта. Полицейский тут же поднял руку с приготовленным пистолетом и, прицелившись, выпустил несколько пуль. «Я пару точно достал, но они не реагируют!» — крикнул он Луке. Тот уже материализовал огненный меч со стороны неприятеля. В руках одного из преследуемых тоже яркой полосой засветился пылающий клинок. «Накир!» — слегка удивился Лука и тут же кивнул. «Гаси второго помощника!» И бросился вперед, неся разящее возмездие за все, что Казикар обрушил на этот город, за всех, кто по его вине потерял жизни и даже разрушил свои души. Первого демона он нагнал быстро, одним движением снес его голову, и тело тут же рассыпалось в прах. Со вторым боролся Накир, и Лука побежал за девочкой. Та, испуганно оглядываясь, неслась через дикий сад, продираясь сквозь кусты, перепрыгивая поваленные стволы. Но ее маленькие ножки никак не могли бежать быстрее, и рослый ангел уверенно нагонял ее. Споткнувшись, девочка упала плашмя на землю, перевернулась и посмотрела на приближающуюся Луку жалобным взглядом Зары. «Дяденька, не убивайте меня!» — заплакала она и умоляюще сложила ручки. «Пожалуйста!» Лука не отреагировал на отчаянную хитрость загнанного в угол Казикара. «Покойся с миром!» — тихо произнес он и воткнул меч в грудь девочки. Тело ее тут же рассыпалось в прах. Вытащив из земли меч, Лука бегом направился назад, но Накир уже стоял один. От противника его остался лишь припорошивший траву черный пепел. Толстяк опирался на гудящий меч и, слабо улыбаясь, прохрипел: «Спасибо, брат! До встречи!» Меч померк, а давно уже мертвое тело отца Зары рухнуло на землю. И из куста, с головой полной веток и листьев, боязливо выполз Валафар. «Что? Уже закончилось?» Лука крутанул мечом и, угрожающе надвинувшись на него, иронично ответил. «Можно продолжить». Фар пискнул и вновь исчез в кустах. Лука усмехнулся и дематериализовал клинок. Подошел бледный и до нельзя мрачный Керт. «Не беспокойся о трупе», — тихо произнес он. «Я разберусь. И о теле Ригана тоже позабочусь». «Спасибо», — сухо поблагодарил его Лука. Не говоря ни слова, Керт быстро пошел прочь. Лука не стал его останавливать. В жизни полицейского за несколько дней вихрь за вихрем взрывались такие паранормальные события, которые не каждый сможет принять. Хотелось бы верить, что он смирится с тем, что ему с этим знанием жить. Хороший он человек. Лука, пожалуй, даже мог бы назвать его другом через сотню-другую лет. Но после смерти Иви долголетие полицейскому не грозит. И дело даже не в опасной профессии. Андро подковылял и тронул за руку. «Так ты позволишь нам остаться рядом с тобой?» Лука кивнул. «Если будете соблюдать ряд несложных условий...» Впрочем, Абаддону не нравилось ни одно из них. Оставив Андро беспомощно скрипеть зубами, размышляя о правилах, он торопливо направился обратно к дому, в котором его ждали, словно бабочка на свет. Сати говорила, что он ее свет. Но оказалось, все не совсем так. Это Лука — отражение ее чистой души. Тусклое белесое небо пыталось протиснуться между 3-4-этажными домиками в узкую улочку, уложенную разноцветными кирпичиками. Вечные стражи фонарные столбы вежливо провожали немногочисленных прохожих белесым взглядом тусклых стекол. Восхитительно пахло фалафелем. Сати покосилась на Валафара, которого словно ребенка держала за ручку и снова не смогла сдержать смеха. Зная, что ее так рассмешило, Фар еще больше насупился. Они шли вчетвером по волшебной улочке чужого, очень далекого от дома города, и их провожали недоуменными взглядами. Некоторые особо впечатлительные прохожие столбенели, старушки крестились. Конечно, со стороны они представлялись весьма странной группой туристов. Высокий, невероятно красивый блондин с золотистыми глазами, худенькая, похожая на подростка девушку в длинном хрустящем платье и двое маленьких уродцев, которых пара, словно детей, держала за руки. Порыв ветра обозначил округлившийся животик Сати, и один из зевак вдруг крикнул: «А может, вам лучше больше не рожать?» Андра, выдернув свою маленькую ручку из ладони Луки, бросился на побледневшего мужчину и, свалив его с ног, приставил к горлу нож. «А может, тебе лучше не жить?» — прошипел он. Разглядев, что Андра не уродливый ребенок, а взрослый маленький лысый человек, мужчина поднял руки и просипел: «Извини!» Но Андра этого было мало. Он соскочил с мужика и, схватив его за шиворот легко, словно тот весил не больше котенка, подтащил его к ногам Сати и прорычал: «Перед ней извиняйся, дебил!» Испуганный мужчина поспешно встал на колени и, сложив ладони, взмолился: «Простите меня, милая девушка, женщина, беру свои слова обратно, желаю вам родить крепкого, здорового малыша!» Сати, отчаянно покраснев, прижалась к Луке. А тот строго посмотрел на карлика. «Мы же недавно повторяли правила, Андро. Придется тебя наказать». «Да пожалуйста!» — буркнул тот, убирая нож в карман. Лука подсокал языком и протянул руку. Андро, мученически вздохнув, медленно и неохотно вытащил нож и вложил его в раскрытую ладонь. Вокруг них собирались люди. «Как тебе не стыдно?» Погрозила мужику на коленях сухонькая старушка в модной шляпке. «Люди хорошие, не смотрят на внешность. Наверняка благотворительностью занимаются, а ты такое сказал!» «Вот-вот!» — выдохнул низенький, немного выше Валафара мужчина, чья роскошная борода была заплетена во множество косичек. «Вам бы и преследовать тех, кто не подходит под общепризнанные стандарты!» Раздавались выкрики, шум нарастал, мужчина на коленях страстно желал провалиться под землю. Сати спрятала багровое лицо ладошками и всхлипнула. Лука, обняв ее за плечи, молча раздвинул толпу и повел жену к ближайшему ресторанчику. Усадил за столик, присел на корточки и, обхватив ее холодные ладошки, нежно спросил: «Ты как?» «Уже лучше», — выдохнула Сати. «Странно. В каких-то городах к нашим малышам относятся нормально, а в каких-то это...» Она печально посмотрела в окно. Рядом на стул забрался Андро, похлопал ее по плечу и проговорил: «Сати, не обращай внимания на дебилов. Береги нервы и малыша». «Малышку!» — тут же встрял Валафар. Андро молча отвернулся. Это их любимый нескончаемый спор. Хотя почему нескончаемый? Он прекратится, как только ребенок увидит свет. Сати, ощущая себя все лучше, потянулась к Луке и нежно поцеловала его гладко выбритую щеку. Любимый в ответ с улыбкой слегка пожал ее руку. К столику склонилась миловидная официантка с блокнотом в руке. К ее чести, девушка никак не отреагировала на необычных посетителей. «Выбрали, что будете заказывать?» «Фалафель», — присев за столик, ответил Лука. Валафар протестующе взвыл. На лице Андро застыло обреченное выражение, но Лука был непоколебим. Когда официантка ушла, он строго посмотрел на них. «Это наказание за то, что нарушили правила». «А мне-то за что?» — простонал Фар. Лука молча протянул руку ладонью вверх. Демон насупился и неохотно вытащил из кармана серебряные часы на длинной цепочке. Отдал. Лука и не думал убирать руку, он лишь слегка приподнял брови. Фар посмотрел на него из-под лобья и достал горсть разноцветных украшений. Единственное, что их объединяло — драгоценный металл. При виде горы украденного лицо Луки словно окаменело. «Это же приданное для малышки!» Обливаясь крокодильями слезами, взмолился Валафар. Но под тяжестью взгляда Луки сдался и, сгребая со стола блестящую кучу, совсем поник. «Ладно, все верну. Быть нашей бедняжечке-беспреданницей. Родится парень!» — подал голос Андро. — Я вам говорю! Лука не выдержал и, расхохотавшись, кивнул ему на плетущегося к дверям Фара. — Проследи, чтобы он точно все вернул, а не продал. — А что мне за это будет? — оживился демон. — Что-нибудь придумаем, — милостливо ответил Лука. Андро спрыгнул со стула и, быстро догнав Фара, нетерпеливо потащил к дверям. Сати посмотрела на мужа и тихо спросила. — «Ты не слишком строг с ними?» «Я еще мягок», — серьезно ответил он. «У меня столетний опыт общения с Абаддоном, милая. Поверь, так будет лучше прежде всего для них». «Верю», — мягко улыбнулась Сати. «Тебе всегда и во всем». Он порывисто потянулся и ласково прикоснулся губами к ее закрытым векам. Донесся приятный аромат фалафеля. И когда на стол поставили огромную тарелку, наполненную золотистыми шариками, Сати обрадованно подпрыгнула. «Ох, сколько! Это все мне!» Как только она попробовала вкус этого восхитительного блюда, постоянно чувствовала голод. И ничто больше не утоляло ее, только фалафель. И хоть сам городок Сати не очень нравился, они гостили уже неделю, потому что здесь замечательно готовили ее любимую еду. Лука, откинувшись на спинку стула, положил ногу на ногу и с умилением наблюдал, как быстро пустеет тарелка. Официантка прикоснулась к его плечу. «А вы что-нибудь будете?» «Я сыроед», — покачал головой Лука, «и ем только то, что сам вырастил». Девушка на миг замерла, окинула его мускулистую фигуру придирчивым взглядом и, неопределенно хмыкнув, ушла. Кажется, не поверила, а зря. Лука всегда говорит правду, и иногда это раздражает. Сати отложила последний шарик, который никак не хотел влезать в желудок. Громко икнула и смущенно прижала ладошку к губам. Лука белозубо улыбнулся. «Верю, что теперь тебе намного лучше. Тогда давай проверим, как малыши справились с заданием, и если на отлично, то поощрим их какой-нибудь канцерогенной гадостью». Лука смотрел на спящую жену. Сати свернулась клубочком и, положив под щеку руку, тихо посапывала. Веки ее подрагивали. Губы то приоткрывались, то смыкались. Подавив желание немедленно завладеть этими нежными сладкими губами, разбудить, прижать к себе, насладиться близостью, он осторожно погладил ее по гладким волосам. Склонившись, поцеловал выпирающий животик и со вздохом поднялся. Пора работать. В спящего проще всего проникнуть. Материализовав огненный меч, прошелся по комнате, внимательно наблюдая за цветом пламени. Чисто. Ни единого поползновения со стороны Атерута. Даже паутин, ловушек нет. Это не значит, что верховный демон сдался. Скорее всего, готовит что-то новенькое и опасное. Поэтому нужно быть настороже. Дематериализовав клинок, заглянул в соседнюю комнату. Андро раскинулся на кровати, как звезда, и негромко храпел. А Валафар притулился с краешку и, сунув палец в рот, сладко посасывал его. Тщательно заберев дверь, Лука покинул номер и поднялся на крышу гостиницы. Конечно, постояльцам сюда вход запрещен, да и не постояльцам тоже. Наклон там опасный, обычным людям удержаться трудно. Но он необычный, да и не человек. Запрокинул голову и посмотрел наверх. Темное, высокое, усыпанное блестками звезд полотно завораживало и дарило умиротворение. Казалось, что все преодолимо, даже то, чего человек изменить не в силах. Уже 100 лет он не смотрел вверх, но Сати научила снова любоваться небом. Лука уселся на край крыши и, свесив ноги, сорвал травинку из собственноручно выращенных здесь для собственного пропитания. Сунул в рот. «Жена». Такое приятное слово. В нем и нежность, и уют, и тепло ее тела. Хочется защитить от всего на свете, оберегать и растить, как самый редкий и драгоценный цветок. А то, что внутри нее развивается маленькая жизнь, наполняет грудь таким нестерпимым теплом, что хочется перевернуть мир, чтобы сделать его совершенным, прекрасным и безопасным. Сати — его жена. Сати — его любовь. Сати — его свет. Ради того, чтобы встретить ее, стоило подождать эти долгие 100 лет. Снова посмотрел на небо. Может, ради нее он простит и их,